Часть восьмая. Леди Лёд. Глава первая. Серебрянка. В голове звенящая тишина, в душе свобода и тихая радость. Чувство того, что я приблизилась к очень важной части в своей жизни и сейчас наслаждаюсь, пропитываюсь, смакую каждую частичку этих прекрасных ощущений. На место встречи мы приехали самыми последними. Ребята уже расселись по микроавтобусу, ждали только нас. Теперь будем сидеть на последнем ряду, где сидушки назад не откидываются. А ехать 8 часов. Надо еще как-то поспать. Черт, пора заканчивать, пребывать последними. Сегодня это не только считается дурным тоном, но и создает определенные неудобства. Слева от меня сидит Света, прижимаясь к окошку. Справа муж, я как сосиска в хот-доге. Марат жмется поближе и теснее, пытается пристроить голову на моем плече. Кажется, что он весит тонну, а еще такое ощущение, что он собрался просочиться мне под кожу. Так сильно обвивал руками, словно лианами. «Я могу еще подвинуться», — предлагает Света. Смотрю на нее и думаю, вот что за человек, видно же, что и ей места мало. А все равно хочет предоставить мне еще пространство в ущерб себе. Я отказалась, ведь мы все здесь как селедки в бочке, а надо постараться отдохнуть. Но сон не шел, поэтому завязался разговор. Я в Непал поеду, давай со мной. Предложение было очень привлекательное, и я бы с огромным удовольствием отправилась в Китай. Но сейчас это просто мечта. Много деталей. Нет загранпаспорта. Нет опыта путешествия одной дальше центра города. Я боюсь ездить в незнакомые места без сопровождения. Со Светой мы, конечно, с октября знакомы. Но вряд ли она со мной, как муж, будет возиться. А одна на такие подвиги я пока не способна. Точно заблужусь, потеряюсь, испугаюсь, буду обузой. Да и замужем я. Марат меня и не отпустит никуда. Только если вместе с ним. Нет, точно нет. Одна не поеду. Как-то тема Непала развернулась в сторону бега. Некоторое время еще обсуждали ультрамарафоны, выносливость, скорость. Хоть тут на одном языке говорили. Бег — моя любовь, выстраданная, но бесценная. И мне есть чем поделиться и о чем поговорить. Обсуждаем суточный марафон. Его бегут, не останавливаясь. Я слышала про такие. И среди моих виртуальных друзей-бегунов есть те, кто до них дошел и действительно участвует в подобных забегах. Я же остаюсь на своем скромном уровне, но меня это не беспокоит. В этой сфере я кремень, горжусь своим достижением и не чувствую себя хуже. Еще чуть-чуть, и эта тема была исчерпана. Хотите пироги? Света положила руки на свой маленький рюкзачок. Они еще теплые. Звучало так аппетитно, что я услышала заунывное голодное урчание своего живота. Пока на нервах собирала рюкзаки, кусок в горло не лез. А сейчас мы уже в автобусе, и нервное напряжение отпустило. Захотелось есть. «Света, ты богиня!» Я радостно кивнула, она потянула за замочек, и рюкзачок открылся. Выудила пакет, от которого исходили пар и приятный сладковатый аромат выпечки. Тебе со сгущенкой или творогом? Боже, еще и на выбор, как в пекарне. Мне было без разницы. Я готова была съесть все, что угодно. А уж сгущенка или творог совершенно не имело значения. Под мое жевание муж тоже захотел попробовать волшебные пирожки. Когда насытишься выпечкой, вроде бы и уснуть пора, но нет. Пятая точка стала уставать, хотя проехали мы от силы час. Я начала ерзать, чтобы разогнать кровь и убрать неприятные ощущения. Время от времени проваливалась в сон, но когда просыпалась, казалось, что я не спала ни секунды. Какое-то пограничное состояние между сном и реальностью. Приехали, как и планировалось, к 8 утра. У нашего инструктора была надежда, что нам повезет так же, как в предыдущие годы другим ребятам, и мы доедем в гору на грузовике. Но, увы, грузовик с этого года перестал там ездить, поэтому пришлось идти пешком с рюкзаком наперевес. Голова болит, копчик и колени тоже. Сон в сидячем положении не дал ощущения полноценного отдыха. «Солнышко, помоги завязать веревки». Пока ребята резво разбирали из прицепа свои рюкзаки и снаряжение, я сидела на четвереньках и завязывала нитки на штанах. Накануне он решил их усовершенствовать и привязал нитки по краям. Я предлагала купить гамаши. Это такие штуки, которые сверху на штаны надеваются, сделаны из мембраны и плотно закрывают ноги. Но ведь это слишком просто. Да и зачем? У него же техническое образование. Сам может придумать, как сделать, чтобы снег в ботинке не забивался. Мне повезло больше. Мои были изначально с силиконовым краем и хорошо прилегали к обуви. И теперь вместо того, чтобы начать двигаться по маршруту, я сижу и пытаюсь не прибить мужа за изобретательность. Изобрести ты изобрел, только самостоятельно привести в действие не может. Переложил на меня. Злюсь и негодую, время идет, а я воплощаю идею конструктора в жизнь. Несмотря на то, что это жутко раздражает, все же это родной муж, а не посторонний мужик. Вывод. Если муж что-то придумал, надо проверить жизнеспособность его идеи дома, потому что нитки часто развязывались. Но виновата, конечно, я, мол, плохо завязываю. Иду и пыхчу, как паровоз. Нелегко, однако, все время подниматься с тяжелым рюкзаком. Еще и каска перед лицом колышется из стороны в сторону, нарушая хрупкое равновесие. «Зачем я ее сюда прицепила?» — подумала я. «Надо было все-таки попытаться закрепить назад. На улице солнце, ветра вроде нет. Передо мной бодро шагает Юля. Тебе надо ходить на пробежки», — вспомнила я свои же слова в ее адрес, «а теперь думаю, что это мне надо уже бегать с утяжелителями. Не просто надо, а необходимо. Я не вытягиваю». За мной идет Серега и подгоняет, не осознавая этого. Я морщусь и громко дышу. Еще и Усьву вспомнила. Тогда казалось, что хуже быть не может, но... «Ладно, соберись», — говорю себе. «Подъем на Эверест в разы тяжелее. Там нужно сделать 20 вдохов, прежде чем совершить один шаг. Пытаюсь себя стимулировать». Буду считать, что это тренировка такая. Вот как дома ходим по лестницам на 16-й этаж туда-обратно. Продолжаю идти и понимаю, что не помогает мне это внушение. Что на ходьбу по лестнице не похоже, но ни капли. Надо придумать другую мотивацию. Достаю телефон, негромко включаю любимый эпик и начинаю концентрироваться на дыхании, как во время пробежки. Глубокий вдох через нос. Тяну воздух. Тяжело. Как из трубочки аппарата ИВЛ в реанимации. Нет. Тоже не подходит. Открываю рот, как рыба, выброшенная на сушу, и глотаю холодный воздух, пытаясь насытиться кислородом. Начинается легкая паника. Сейчас я где-то в горах, очень далеко от дома. А там тепло и уютно, и не надо бороться за каждый глоток воздуха. Я не могу себе позволить расклеиться. Надо взять себя в руки. Пугает мысль, что непонятно, сколько идти в таком ритме. Если бы сказали «будем идти 6 часов», я бы морально настроилась. Хотя нет, мы же доехать собирались. Наверное, инструктор и сам не знает точно, сколько понадобится времени. Но на снегоходах я отсюда точно не уеду. Хотя один тут ездит. Смотрю и завидую пассажирам в санях. Вся выносливость, что нужна мне, есть во мне сейчас. Скандирую до боли знакомую фразу, которая поддерживала меня много раз. Успокаиваюсь и позволяю себе дышать как удобно. Чувствую, как паника начинает отпускать, и в голове появляется ясность. Где-то там, в самом конце нашей группы, идет муж. Его рюкзак тяжелее, чем мой. Он сам тяжелее, чем я, да еще и старше. И я точно знаю, что он идет, не ноет. И даже мысли себе такое не позволит. А я тут. Решила пожалеть себя. И можно было бы понять этот порыв, если бы я оказалась здесь не по своей воле. Но я здесь, потому что очень хотела этого. Хотела попробовать себя в восхождении и насладиться красотами. В горах очень красиво. Такая мощь, которую не передать словами. Для этого надо быть здесь и чувствовать. Но чтобы дойти, Все-таки и усилий надо приложить немало. Это не отдых на пляже, где песок, солнце и бокал мартини с оливкой. Пройдя минут 40, вхожу в ритм, как во время бега, ненадолго чувствую облегчение. Открывается второе дыхание, и появляется азарт. Вот и привал. Смотрю на ребят, они сняли рюкзаки, побросали в снег и сели сверху. Довольные, счастливые, румяные, смеются и пьют горячий чай из термоса. Останавливаюсь тоже, чтобы передохнуть, набраться сил. «Будешь?» — спросила Таня, протягивая флягу. «Что тут?» — подозрительно спрашиваю я. Она улыбается. «Виски?» «Почему бы и нет?» Я устала, а капля алкоголя немного поднимает настроение. Беру флягу и пригубливаю. Жидкость растекается по языку и горлу. Сладкий лимон. Вкусно. Градус настроения поднимается, становится веселее и бодрее. К этому времени уже дошел муж, смотрит на меня и говорит. «Так, кто-то уже принял на душу». «Это не вопрос, констатация факта. А мне уже так хорошо, что с легкостью соглашаюсь». «Да, угостили». После 10 минут отдыха термосы убрали в рюкзаки, орешки и конфеты попрятали по карманам и продолжили путь. Сейчас передо мной идет Дима и тащит за собой гермомешок с бензопилой. Он шумно дышит, даже ругается. Видно, что устал, что тяжело. У меня у самой уже запал заканчивался. Шла, еле передвигая ногами, но не могла остаться в стороне. Человеку нужна помощь. Я поравнялась с Димой. На тренировках мы зовем его Человек-паук, потому что очень круто лазит. Я взялась за веревку рядом с его рукой. Он глянул и, кажется, хотел отказаться, но сделал короткий выдох и кивнул. И до этого было тяжело идти. А сейчас я обливалась потом, мышцы болели, но мы тащили этот мешок и тащили. Очередной привал случился, как мне показалось, довольно быстро. Мы остановились на снежной поляне, хотя странно было бы ее так называть. Здесь кругом снег. Миша достал газовую горелку и теперь кипятил воду для супа. Таня снова пригубила из своей фляги, Денис жевал бутерброд, а я пыталась выудить из рюкзака кусочек пахлавы. «Рядом со мной супер-женщина», — сказал Дима достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. Но это было почти невозможно. Ребята, как пчелки, кружили, устраиваясь удобнее. «Юля со мной этот мешок тащила», — продолжил он. «Значит, дальше сама потащит. Сил еще предостаточно». Предложение инструктора обескуражило, конечно. Я нервно усмехнулась, но надеялась, что это шутка. «Не, дальше я сам», — ответил Миша, который уже заканчивал доедать дымящийся суп. В походах общественное снаряжение принято делить между всеми участниками или нести по очереди. Все ребята довольно хорошо справлялись с этой задачей. Я могла только смотреть и завидовать этой силе и выносливости. И, конечно, стремиться к этому. За 3 часа с начала старта мы дошли до стоянки. Ну как до стоянки? Скорее до места, где сделаем ее. Вокруг елки, снег, горы и мороз. Ребята стали активно располагаться, вытаптывать снег, чтобы была тропинка.